Глава 6. На следующий день Арсений действительно отыграл роль по предложенному сценарию. Отыграл объективно посредственно. Анатолий Леонидович был прав. От его эмоционального состояния игра сильно зависела. Но всех устроило, а значит и наплевать. Управились за один день. Правда, пришлось немного задержаться. Во время разговоров с коллегами он узнал, что не с ним одним так поступили. Так что глупо решили убить брата главной героини, а добрая бабушка персонажа Андрея должна была через пару серий умереть от сердечного приступа. Денег на проект выделили мало, рейтинги стали проседать. Вот сценаристы и решили в отчаянной попытке хоть что-то сделать, чтобы немного оживить проект событиями, которых раньше крайне не хватало. То пусто, то густо. У Жени съемки наоборот сегодня отменились. Зато завтра в его распоряжении целый день. Но это и к лучшему. Арсению почему-то не хотелось с ним говорить, по крайней мере, пока не появится хоть какая-то определенность с Анной. Он решил позвонить ей в понедельник. Как раз пройдет достаточно времени, чтобы не казаться навязчивым, но не так много, чтобы не истрепать собственные нервы. Возможно, Женя и прав с увеличением интервала, но Арсению было не по себе от мысли, что долго не увидит Анну, и это потихоньку сводило его с ума. Вечером позвонила Лика. «Арсик, привет! Как твои дела?» «Хорошо!» — соврал Арсений. Не хотелось грузить ее своими проблемами. «У тебя как?» «Да никак. С Леней поговорили. Извинялся, но, судя по всему, возвращаться ко мне и не хочет». Лика тут же спохватилась. «Но ты не подумай, я бы и сама его не приняла. Просто обидно как-то. Мне изменили, меня предали. И никакого раскаяния, словно и не было ничего». «Я понимаю», — глубоким успокаивающим голосом проговорил Арсений. «Измена для любого человека удар. А тут еще и эмоционально нестабильная девушка. Арсению хотелось ее поддержать, поэтому он продолжил разговор. Какие планы на эту неделю?» «Да не решил еще. Наверное, дома буду ближайшую неделю». «А работа?» — удивился он. «А, ну, конечно, помимо работы». «Точно?» — подозрительно спросил Арсений. «Ты же не уволилась?» Арсению очень не хотелось, чтобы бывшая девушка наступала на одни и те же грабли. Работа ей не то чтобы нравилась, но она была одной из немногих стабильных вещей, а значит, служила своеобразным маркером сохранности Лики. «Да, то есть нет, конечно, не уволилась», — вспыхнула девушка, повысив голос. «Я что, по-твоему, совсем не умею справляться с проблемами?» «Нет, что ты, Лик, я просто переживаю». «Спасибо. Ой, ладно, у меня вторая линия, еще созвонимся». Беспокойство Арсения от явного обмана девушки выросло, но вскоре было потеснено собственными проблемами. В ближайшие несколько дней Арсений просматривал различные прослушивания, готовый взяться почти за любую работу и даже выбрал один вариант в рекламе в ближайший понедельник. Знакомый также предложил прийти на пробы в новом молодежном сериале, где всегда были нужны лица на эпизод. Утром в воскресенье неожиданно позвонила Динара, сказавшая, что очень соскучилась и звала посидеть у них дома. У них с Динарой были доверительные отношения. Она была ему больше братом, чем другом. Им было интересно вместе, и можно было не притворяться и не казаться лучшей версией себя. Если с тем же Женей Арсений не мог до конца расслабиться, а с Димой ему хотелось предстать в более выгодном свете, то здесь можно было показать и свои не самые приятные черты. Динара жила в своей квартире, купленной обеспеченными родителями. Ее папа занимал высокий пост, лишь иногда приезжая навестить дочь, отправляясь вместе с ней на отдых в какой-нибудь фешенебельный отель за рубежом. Она любила девушек и совсем недавно открылась перед ними. Родители с восточным менталитетом приняли это непросто, и тема стала табу в кругу семьи. Но зато перестали знакомить с молодыми людьми. Старшие брат и сестра, в свою очередь, поддержали ее и иногда звонили и спрашивали про личную жизнь Динары. Родители же выходили на связь совсем редко и чаще ограничивались денежными переводами. Планов все равно не было, поэтому Арсений легко согласился и даже сам не заметил, когда ехал до станции Тверская. Когда он поднимался по эскалатору, ему позвонила мать. Она была счастлива в их маленьком городе с новым мужем и двумя младшими детьми, 10 и 8 лет. Но старшего сына мама не забывала, и они созванивались раз в несколько дней. Обычно разговор был более бытового плана и часто сводился к пересказу новостей из своей жизни. Нельзя сказать, чтобы они были очень близки, но оба чувствовали себя в какой-то степени обязанными поддерживать общение, хотя особой тоски друг по другу не чувствовали. Обменявшись с мамой несколькими событиями из жизни, а именно рассказав без подробностей про ситуацию с сериалом, о том, как активно он сейчас вынужден искать работу, и в ответ узнав о том, что, судя по всему, цены на школьную форму в следующем году должны подскочить, Арсений попрощался с мамой и договорился о том, что позвонит на следующей неделе. И он как раз дошел до дома Динары. Пройдя вместе с кем-то из жильцов в подъезд и взбежав на 4-й этаж, он позвонил в дверь. Динара открыла в джинсах и рубашке с газетным принтом от Баленчига и смущенно приобняла друга. А он потрепал ее по коротко стриженным волосам. Он прошел в прихожую, и навстречу ему из уютного кожаного кресла поднялась Катя. «Привет, Арсений!» — робко подняла руку в приветственном жесте девушка. «Рада, что ты пришел!» В холодильник поставили красное сухое «Samantha's Garden». Арсений не пробовал, но Динара заверила, что очень любит его за насыщенный, немного пряный вкус и приятные послевкусия. Динаре он в этом отношении доверял. Она вытаскивала его иногда в различные винотеки или приглашала домой в небольшие компании оценить интересный вкус или редкий сорт. Это никогда не заканчивалось попойкой. Ей всегда удавалось удержать баланс. Катя сервировала барный стол мясными закусками, сыром и фруктами. Парень отметил, как привычно она это делает, и пожалел, что так долго к ним не мог выбраться. Девушки, судя по всему, частенько устраивали званые обеды и любили их. Арсению стало неловко, что он пришел к ним в дом с пустыми руками. «Давайте я что-нибудь закажу. Не хочу чувствовать себя нахлебником. А тут такой стол...» «С ума сошел! Ты мой гость, это самое главное!» — бескомпромиссно заявила Динара, пресекая на корню все разговоры на этот счет. В вопросах гостеприимства с ней правда было лучше не спорить. Такое уж воспитание! Катя закончила накрывать на стол, и они открыли вино, приступив к закускам. Девушка свободно включилась в беседу и рассказала, что съемки в сериале подходили к концу, снимали совсем в попыхах и сильно порезали сцены и сюжетные арки. К тому же приходилось задерживаться. Многие актеры были недовольны таким режимом работы, как и другие члены съемочной группы. Но, судя по всему, финансы урезали даже больше, чем изначально планировали. Последние серии с Арсением планировались к выходу через неделю. Ему было бы интересно почитать комментарии зрителей. Катю уже позвали быть одним из гримеров для крупного фильма под патронажем канала. Вроде команда больше, и самостоятельность должна была прибавиться. Поэтому, когда она рассказывала о своем потенциальном проекте, чувствовалось, что она гордится собой, и Арсений поневоле за нее порадовался. У Динары все тоже неплохо. Ее ждало повышение в компании, что было бы еще одним шагом к полной независимости от семьи, по крайней мере, финансовой. У нее был по-настоящему мужской подход к работе и обеспечению семьи. Она всегда говорила, что собирается полностью содержать себя и свою половинку. Хорошо, если у Кати будет все складываться с карьерой. Но Динаре было важно, чтобы ее девушка работала не из-за нужды, а ради удовольствия. Поддавшись атмосфере доверительности и откровенности, а, возможно, просто третий бокал вина начал давать о себе знать, Арсений сказал: «Конечно, но слушай, Кать, ты извини, если что», — он поднял руки, «но ты мне в каком-то смысле нравилась, и мне казалось, что это взаимно. Что произошло между нами? Понимаю, что это все дела давно минувших дней, но мы никогда на самом деле не обсуждали эту тему. Хотелось бы закрыть гештальт. Не думал, что тебе вообще нравятся девушки». «Ну, если честно, я тоже не думала», — смущенно потерла нос Катя. «Я не встречалась с девушками. Целовалась пару раз по пьяни в подростковом возрасте, но никогда не воспринимала это всерьез. Думала, я чистая натуралка. Но Динара оказалась очень хорошей. Я даже думаю, что это лучшее, что случалось в моей личной жизни». На этих словах она улыбнулась и краснея взяла Динару за руку, большим пальцем погладив ее по запястьям. «А ты, Динар», немного подождав, чтобы не нарушать идиллию, спросил Арсений, «знала ведь, что Катя мне интересна?» «А ты вспомни, как ты говорил о своих чувствах», — спокойно парировала девушка, не отводя глаз. «И видеться с ней не хотел. И не был уверен, нравится ли она. Я же, когда с ней познакомилась, поняла, что эта девушка достойна самого лучшего отношения. Влюбилась, если честно. И осознала, что никому ее не отдам». Катя немного помрачнела на словах об отношении Арсения. Видимо, Динара ничего ей об этом не говорила, но быстро оживилась, просветлев лицом, услышав про любовь Динары. «К тому же при личной встрече ты был сильно погружен в свои мысли и совсем не обращал внимания на Катю. Если бы я поняла, что она тебе нравится, по-настоящему, а не по остаточному принципу, я бы с тобой честно поговорила и сказала бы, что собираюсь ее добиваться, но в любом случае извини, если задели». «Да, прости», — кивнула Катя. «Перестаньте», — немного растрогавшись, взмахнул руками Арсений. «Главное, что сейчас вы счастливы. Девушки были словно созданы друг для друга, идеально дополняя недостатки каждой и позволяя раскрыться достоинством». В порыве чувств немного охмелевший Арсений встал, подошел к девушкам и обнял их. Все были очень тронуты. «А я думал, что меня не раскусить», — все-таки разочарованно озвучил свои мысли Арсений. «Нет», — одновременно сказали девушки и засмеялись, освобождаясь из объятий. Потом Катя продолжила. «У тебя всегда все на лице написано. Голос убедительный. Ему хочется верить без оглядки, но вот лицо частенько выдает твои настоящие мысли». Услышав подобную мысль в очередной раз, парень задумался. Может быть и правда, работа с лицом — его слабая сторона. Посидев еще немного, они начали вторую бутылку вина. На этот раз это было «Фокус Зитц Девольп», сочетавшее в себе более ягодно-нежный вкус с привкусом черного перца. Очень необычно, но скорее в приятном смысле. Отличная все-таки у Динары винная карта. Поэтому, желая сменить тему, Арсений начал рассказывать про мастер-класс, кратко обрисовал картину с сериалом и неудачами с поиском работы. а также упомянул, что в его жизнь снова ворвалась Лика. «Так, дружище, не распыляйся», — хлопнула Динара его по плечу. «У тебя есть контакты этой актрисы?» «Да, мы обменялись после мастер-класса». «Ну? Чего ну-то? Женя посоветовал повременить, и я с ним в целом согласен». «Так, во-первых, ты сам сказал, что хочешь позвонить, поэтому насрать на Женю. А во-вторых, таким макаром девушку могут и увести, пока ты титьки мнешь. Не ее титьки, прошу заметить, а свои, воображаемые. Напиши или позвони ей. Девушкам инициатива нужна, а не твоя сложная натура. Будь мужиком». Арсений с сомнением посмотрел на свой телефон. «Давай, звони! Прямо сейчас!» — ткнула его в бок подруга. Катя послушно закивала, подбадривая его. Арсений набрал номер Анны. Но телефон был выключен. Он немного расстроился. Может быть, она вообще дала ему нерабочий или чужой номер. Друзья еще посидели полчаса, после чего решили разойтись. Попрощавшись, Арсений захотел пройтись по Тверскому бульвару и немного подумать. Прогуливаясь мимо неоновых вывесок, в уже стемневшем, но не умолкавшем городе, он почувствовал вибрацию телефона. «Алло? Прошу прощения, мне с этого номера звонили недавно, просто телефон был выключен». Это была Анна. Немного запыхавшийся голос, узнаваемый томной хрипотцой, но одновременно очень будничный. Этот голос, наравне с уверенной, но деликатной манерой держаться, и понравились Арсению при встрече. «Да, Анна, здравствуйте! Это Арсений с мастер-класса, помните? В этот вторник, который проходил, вы мне еще свой номер оставили. У нас был совместный этюд с...» Парень на минуту запнулся и даже покраснел. Его лицо всегда легко пунцовело от малейшего смущения, что иногда мешало работать, особенно если это не планировалось по сценарию. «А, молодой человек с чувственными губами и крепкими руками!» Ее голос спустился на полоктавы и заиграл кокетливыми нотками. «Тебя разве забудешь? Я еще удивилась, почему ты не звонишь!» Уши Арсения запылали, а голова закружилась. «Ого! Она думала о нем!» «Я хотел позвонить, но было много работы», — начал мямлить Арсений. «Возьми себя в руки, тряпка!» — подумал он. «Знаете, Анна, когда мы сможем с вами увидеться?» «О, со мной говорят о свидании, но по-прежнему обращаются на «вы», — промурлыкала девушка. «Вроде бы договорились общаться на «ты». Возьми какого-нибудь друга и приходи на мой завтрашний спектакль, а после можем поболтать немного». «Да, конечно», — обрадовался парень. «А где будет постановка?» «Ну, мы в каком веке живем?» — засмеялась девушка. «Это, мне кажется, совсем несложно выяснить. Позволь мне сохранить интригу хоть в этом». «Понял. Хорошо. Спасибо большое, Анна. Рад буду увидеть вас, тебя». «И я тоже. С нетерпением жду». Не дожидаясь очередной реплики парня, Анна отключилась. «Обалдеть! Динара была права! Стоило просто позвонить ей! Она ждала меня!» — ликовал Арсений. Осталось только решить, какого друга позвать на постановку. Поскольку Динара была равнодушна к театру, а Женю звать было просто глупо, то выбор пал на Диму. У друга завтрашний вечер оказался свободен, и в процессе телефонного разговора методом совместного гугления ребята выяснили всю информацию про постановку. Договорились встретиться у дверей театра в половине седьмого. Благо, оставалось в продаже еще 5 билетов, и Дима даже оплатил их онлайн. Арсений не знал, как много потратит в ближайшее время и скоро ли будет работа, но все равно тут же перевел деньги. Он спокойно относился к долгам, но видел немало примеров, когда даже небольшие суммы могли поссорить близких друзей. Перед сном Арсений получил сообщение от Жени. «Привет, как ты? Как твои успехи с той актрисой?» Подумав, Арсений решил немного утереть нос приятелю, который явно скрыто желал неудачи. Как же так? Известная актриса и заметила не его, прекрасного Евгения, а не пойми кого. Поэтому он написал в ответ: «Неплохо, договорились пообщаться после ее завтрашней постановки». «Охренеть!» — череда шокированных смайлов и чуть погодя: «Ну ты и крут! А чего не сегодня?» И еще через пару минут: «Судя по сторис в инсте, она сейчас в какой-то премьере отжигает». Арсений в очередной раз удивился прошаренности товарища и скорости поисковой работы. Он был подписан на Анну, но, видимо, сторис были совсем свежие. «Ого, не знал, но спасибо за информацию», — подкинул идеи для завтрашнего разговора. «Ребячество, но от чего-то очень захотелось так написать». «Ахахах, рад служить, сударь», — на удивление добродушно ответил Жека. «Даже странно. Обычно товарищ был самолюбив и обидчив, когда чувствовал, что над ним подтрунивают. Может быть, не понял, или действительно рад за него». Арсений перевел тему, и, обменявшись еще несколькими шутейками, ребята свели беседу на нет. Было не очень поздно, поэтому Арсений посвятил остаток вечера просмотру другого фильма с Анной и репетиции того, что будет ей говорить при встрече. На следующий день, надев свой лучший кремовый костюм, в сверкающих лакированных ботинках и специально купленной утром рубашке, Арсений вызвал такси для поездки в театр заблаговременно. Чтобы избежать риска внезапной пробки, выехал заранее, поэтому подъехал даже чуть раньше условленного времени. Пока ждал Диму, начал разглядывать здание театра. Не самое примечательное, из металла и стекла, больше подходящему бизнес-центру с раздвижными дверьми. Только по афишам можно было догадаться, что здесь находится храм Мельпомены. В плане архитектуры Арсений был консерватором и привык к помпезным театрам, но опыт подсказывал, что судить по зданию точно не стоит. Если руководство не скупится на внешнюю обложку, не факт, что будут так же щедры на зарплату сотрудникам и внутренние удобства. Публика при всем этом была достаточно подходящей для культурного отдыха. Несколько женщин в вечерних платьях, люди всех возрастов были аккуратны и оживлены. Даже несколько детей не были сильно недовольны своим положением. Да и кислых мин практически не было. У этого театра, на удивление, был достаточно либеральный и преданный зритель. Дима пришел в условленное время и пожал руку другу. Показав билеты на входе, они зашли внутрь. «Как дела?» – дежурно спросил Арсений, отвлекаясь от рассматривания интерьера театра. Там было уже более привычно. Фотографии актеров прошлых лет, картины различных постановок, крупные люстры и обилие золота. При этом все было довольно современно, практически не вычурно. Арсению нравилось внутри, и он быстро посмотрел на себя в зеркало недалеко от гардероба, чтобы убедиться, что он соответствует окружению. «Знаешь, отлично», — ответил товарищ, поставив телефон на беззвучный, и посмотрел другу в глаза, расплываясь в улыбке. «Много хорошего случилось. У нас еще есть время?» «Да, времени вагон. А что такого случилось?» «В прошлый раз ты немного загруженный был». «Загруженный был по тому же поводу», — хохотнул товарищ. «Сейчас расскажу. Только можно я отлучусь на минуту?» «Я с тобой, а потом, да, обсудим». Было без 15:07, когда ребята зашли в зрительный зал, решив оставить полноценное рассматривание фойе на антракт. Места были не лучшими, на последних рядах, зато почти в середине. Усевшись, Дима задумчиво почесал бороду и сказал: «Слушай, по поводу того, что я хотел тебе рассказать». Судя по твоему голосу, что-то важное и волнительное происходит. Выкладывай. Я это в Америку лечу. В отпуск с семьей? Непонимающе посмотрел Арсений. Завидую. Сам последний раз выбирался только в тур по Европе. Да и то в старших классах. Дима немного замялся. Да нет, не в отпуск. Работать поеду. В Лос-Анджелес оператором. Отправил пару месяцев назад резюме, прошел уйму собеседований по Zoom, показал свои работы, выполнил для них ТЗ, и вроде 3 недели назад пришел ответ, что я им подхожу, и мне сделали приглашение. Я быстро подал все документы в посольство, осталось только ждать одобрения. По рабочей визе вроде как не часто отказывают, да и работодатель солидный. И вот как раз сегодня пришло одобрение. Арсений потерял дар речи. Конечно. Дима был талантливым парнем, и у него было весьма приличное портфолио. Но чтобы получить предложение, не отрываясь от работы здесь, он почувствовал легкий укол зависти, но быстро взял себя в руки и улыбнулся. Прекрати, он это заслужил. Тем более, что это твой лучший друг. Надо радоваться. Видимо, ощутив небольшое замешательство, Дмитрий озабоченно посмотрел в глаза товарищу. Что-то не так? Что думаешь об этом? Нет, ничего, извини. Я рад за тебя, тем более, если ты этого хотел. Арсений натужно улыбнулся и хлопнул Диму по плечу. Просто ты никогда не рассказывал о своих попытках. А как же твоя семья? Боялся сглазить, если честно. Прости. Правда. Правда, тупое суеверие. А семья? Сперва попробую закрепиться, а потом и жену с дочкой перетащу, если получу постоянную работу. Это авантюра, конечно, и сам знаю, что много денег уйдет. Но и платить наверняка будут хорошо. Обещали, да, хороший доход. За период съемок, а это от 3 до 6 месяцев, могу заработать в разы больше, чем здесь за год. Правда, и траты там выше, но вроде бы даже помогут с арендой жилья по низкой цене. В этом проекте я не единственный иностранец, кстати. Я сам не ожидал, что получится. Пробовал с 3 проектами до этого. В 2 случаях вовсе проигнорировали, а в 3-м отказали на финише, взяв чувака из Польши. Поэтому я чуть совсем руки не опустил. Решил в этот проект пробоваться только ради режиссера. Мне всегда нравилось, какие задачи он ставил перед операторами. Всегда чувствовалась мощная работа. А я как раз начал немного скучать, даже подумал, не достиг ли потолка. Вот и проверим. «Блин, Дим, это действительно круто!» — восторженно глядя на друга, произнес Арсений. «Нормально, что не рассказал, я все понимаю». Помолчав немного, Арсений решил немного сгладить неловкость от своей реакции. «Прости, что не сразу отреагировал нормально, просто меня как раз скинули с сериала, выпилив моего персонажа. И не факт, что скоро найду серьезный проект. Ого!» «Прям так внезапно?» – ошарашенно посмотрел Дима. «На днях же вроде обсуждали, у тебя там сценарий планировался еще надолго». «Да, недавно доснимали последний эпизод со мной, но там многих так слили, так что...» «Нет, это все равно жестко», – сурово помотал головой друг. «Мне казалось, это серьезный канал, и тут такую свинью подложили». Прозвенел первый звонок. Арсений вкратце рассказал, что произошло на съемках в эти дни, и о своих тревогах по поводу дальнейшей работы. Второй звонок застал самое окончание его рассказа. Зал был уже заполнен больше, чем наполовину. Дима чуть подумал, а затем предложил. «Слушай, а может быть, ты тоже разошлешь свои резюме в Штаты, ну или в Европу, где тебе больше нравится?» «В Азию можно попробовать, конечно, тоже, но уж больно отличаются они от нас. Это дело не быстрое и дорогое, конечно, но, мне кажется, самое то под твои амбиции. Да и английский, насколько я помню, знаешь неплохо». Актер и правда часто смотрел зарубежные фильмы и сериалы в оригинале, и английский в школе ему давался. А вот в произношении он не был уверен. Сама же идея оживила Арсения, хоть и показалась слишком внезапной. Думаешь, а есть какие-то группы или люди, которым можно написать? Да, я скину парочку групп. Вдруг что-то выгорит. Вместе бы поехали, было бы веселее. Тем более актеры чаще нужны, хотя и конкуренция у них выше. Дима начал рассказывать про варианты переезда по творческой специальности, но третий звонок прервал его. Зазвучала стандартная просьба выключить телефоны и не снимать спектакль. Через минуту установилась тишина, свет плавно погас, и началось представление. В привычной манере современного театра начали эпатировать с первых минут. Вышел мужчина, изображавший городского сумасшедшего. У них там начало 19 века, как-никак. Он призывал людей одуматься и вспомнить, наконец, о душе. Потом вышел хор деревенских баб, надрывно запевая о нелегкой доле простых крестьянок и о том, какой голодный вышел год. Зато как жировал их помещик! Помещика играл пузатый веслоухий актер немного за 40. И у него удачно получались звонкие шлепки по заду крестьянок, а также надрывный смех над мужиками, работающими на полях в отдалении. Чтобы у зрителей не сложилось мнение, что отрицательный персонаж барина недостаточно колоритен, показали яркий диалог с соседом, где наш пухляш рассуждал о том, какой пир он закатит, а если не будет хватать на роскошные костюмы, то всего лишь продаст несколько крестьян. И не страшно, если даже придется разлучить семьи. Потом появилась Анна в длинном розовом платье с высокой прической, свежая и румяная. По сюжету она была женой этого помещика, живущей в несчастливом браке и нещадно мучившейся. Героиня была хороша, ранимая, нежная, в силу духу времени не способная раскрыть свой потенциал, но... очевидно, умная. На сцене она часто читала, погружаясь в романтические грезы, обучала деревенских детей грамоте, была мила с крестьянами и даже старалась смягчать своего супруга, который постоянно попрекал Анну за то, что у нее не было родителей, и не забывал напоминать, что она всецело от него зависит. Но героиня стойко сносила эти унижения и не унывала, только сжимала в тонких пальцах розовую шляпку. Под конец первого акта раскрылся главный конфликт произведения. Героиня влюбилась в романтического продавца цветов, который посвящал ей стихи и приносил букет каждый день. Под самый занавес произошло событие, призванное разрушить идиллию. Муж героини... нашел заботливо собранные письма от цветочника. «Ах, вот вы как!» — угрожающе тихим голосом проронил мужчина. «Истреблю! Изничтожу! В порошок сотру!» Мокрое от пота лицо супруга героини не меняло своего выражения, пока он смотрел покрасневшими от ненависти глазами. Ну и, возможно, от софитов, бивших ему прямо в лицо. Тяжелый занавес сошелся, закрывая антигероя, после чего в полной тишине прозвучали аплодисменты. Молодые люди вместе со всеми покинули зал, направляясь к буфету. Где же еще проводить антракт? Дима, все еще чувствующий небольшую вину, предложил угостить Арсения чем-нибудь. В отличие от многих других театров, в этом цены были не намного выше. Поэтому Арсений, без зазрения совести, заказал бокал белого полусухого «Урбан Рислинг». Немецкое вино оказалось весьма приятным, с фруктовым ароматом и пряным послевкусием. Сладкоежка-оператор взял себе капучино с пирожными. Дима словно почувствовал, что тему с Америкой удачнее обсудить чуть позже. Поэтому они немногословно обменивались мыслями о постановке, каждый погруженный в свои размышления. Арсений не мог отпустить мысль о том, какая Анна притягательная и как хорошо она играла. Да, придирчивый зритель мог бы заметить и огрехи, и не самые выверенные интонации, но влюбленный парень закрывал на них глаза. Стыдно признаться, но Арсений почти искренне ненавидел актера, игравшего мужа главной героини. Так сильно страдала Анна, и так он ей мешал. А ведь подобная вера персонажу о чем-то договорит, правильно? Задумавшись, Арсений разглядывал людей и даже увидел несколько знакомых лиц. Трое актеров, пришедших посмотреть на игру коллег, два политика с женами и один театральный критик. Видео этого критика он находил в интернете, надеясь почерпнуть взгляд профессионала на постановке, но наткнулся только на потоки желчи и стремление оскорблять авторов за любую мелочь. Были и полезные моменты. Взгляд на работу режиссера, осветителя, гардеробщицы. Да-да, хамство при приеме одежды записали в минус именно постановки. Но Арсений не сильно расстроился, что не увидел взвешенного разбора. Зато получил полезный образ в копилку. А вот еще какая-то знакомая парочка. Худощавая девушка со светлыми вьющимися волосами, держащая за локоть молодого человека в золотистом клетчатом пиджаке и над чем-то смеющаяся. Арсений задержал на них взгляд. Девушка, заметившая это, посмотрела чуть внимательнее. Она напрягла брови, пытаясь вспомнить его лицо, а затем широко распахнула глаза и шепнула что-то своему спутнику. Тот обернулся на актера и шепнул ей что-то в ответ. Девушка решительно направилась к Арсению, несмотря на попытки молодого человека удержать ее. И когда она практически настигла изрядно растерявшегося Арсения, он вспомнил ее. Это была Маргарита, та самая клиентка из «Нити Ариадны». Глава 7. Такое с ним происходило впервые. Черт, это же надо так подставиться. Не зря говорят, Москва — большая деревня. Ладно, придется как-то выкручиваться. Ситуацию осложняло еще то, что Дима не был в курсе его подработки в психологическом центре. И сейчас с любопытством смотрел на подошедшую парочку. «Так, возьми себя в руки», — лихорадочно соображал Арсений. В конце концов, скажу Диме, что ходил в психологический центр разобраться с собой. А если всплывет мое имя, то легко будет объяснить, что я назвался по-другому. А вот как быть с этими? Им уж точно нельзя ничего понять, а то проблем не оберусь. Оксана меня убьет, если эта Маргарита поймет, что все запланировано. «Добрый вечер». Неловко улыбнулся, изображая смущение и пряча страх, Арсений. «Тоже пришли на спектакль?» «Да, захотелось развеяться. А извините, что вас так отвлекаю, не хотела надоедать». Дима с интересом посмотрел на девушку, потом на Арсения, ожидая, что тот представит их. Не дождавшись, сам протянул руку парню и представился. Тот пожал руку, назвал имя, после чего Дима повторил ритуал с Маргаритой. «Как вы познакомились?» «Давай, Арсений, не таи!» Друг, обычно такой немногословный и закрытый, старался соблюдать этикет. Тренируется перед Америкой, что ли? На психологических расстановках Оксана обратилась к нему пару раз, как к Алексу. И парочка могла это запомнить. Черт! Решив не оправдываться, в какой-то книге, прочитанной по совету Жени, он узнал, что оправдания понижали твой статус, и лучше их было избегать. Арсений, не поворачиваясь к другу, сказал: «Познакомились на прогулке в парке Горького, буквально на днях. Вот ребята и боялись подойти. Очень приятные люди, кстати. Не ожидал вас здесь встретить». Арсений незаметно подмигнул ребятам в этот момент, и они немного расслабились. Очевидно, подумали, что он представился ложным именем даже психологу, но оценили, что он ничего не рассказывал о расстановках. Всем приятно чувствовать себя в безопасности, а риск быть разоблаченным очень сильно выбивал из колеи. Арсений неожиданно подумал, что не только он хотел сохранить свои тайны. «О, извините, что потревожили», — подняла руки Маргарита. «Но я правда рада с вами встретиться. Вы очень мне помогли тогда». Она посмотрела Арсению прямо в глаза, словно пронизывая его насквозь, после чего ее лицо озарила светлая улыбка. И это сильнее всего повлияло на Арсения. «Неужели я правда помог? Я могу быть полезен, и вся эта ложь была во благо!» Не верилось. Стало очень стыдно и грустно, и совсем чуть-чуть приятно и легко. Наблюдая, как парочка удаляется к буфету, Арсений не сразу ответил на какой-то вопрос Димы. Приятель не сильно обиделся на такую невнимательность, но в итоге предложил пойти в зал, поскольку уже прошло немало времени с начала антракта. Арсений еще послушал историю Димы про переезд, задал необходимые вопросы и мысленно решил, что и сам рассмотрит вариант зарубежной карьеры. А чего ему терять? Прозвенел очередной звонок, возвещая окончание антракта. Вторая половина спектакля была в более темных тонах. Оказывается, с первого акта прошло 2 года. Желающий отомстить возлюбленному жены помещик натравил на него полицию, и молодой человек попал в тюрьму по явно сфабрикованному делу о краже. Героиня Анны была несчастна, с глубокими тенями под глазами и землистым цветом лица. Гример постарался на славу. Жизнь ее потеряла всякую радость, и из цветущей девушки она превратилась в мрачную, строгую женщину. С мужем она практически не общалась, все попытки разговора сурово пересекались. От прежних терпимых отношений не осталось и следа. Только тихая ненависть. Когда главная героиня скучающе вышивала, сидя в тяжелом темно-коричневом платье, резко контрастировавшем с воздушными нарядами из первого акта, вбежала кухарка, чтобы сообщить, что цветочник-то, оказывается, был освобожден. «Закончен его срок, милая вы наша барыня! Цветочник-то ваш все возвращается!» — радостно подвывала кухарка. Помещица отбросила вышивку, на миг просветлев лицом, но уже через мгновение подавила эмоции и резко спросила: «И что мне с того?» «Как? Так он ведь ваш!» — опешила женщина. «Мой кто?» — повысила голос Анна. «Договаривай!» Все поведение героини во втором акте переменилось. Чувствовалось, что что-то в этой невесомой и всегда веселой, всеми любимой девушке изменилось. «Да ничего, барыня, простите бога ради!» Потупившись, стала пятиться к двери кухарка. «Прощаю. Хотя постой!» У самого выхода останавливает женщину. «Неизвестно ли, где он остановился?» «Да вроде где раньше, барыня. По крайней мере, Матрёна, сноха моя, его там видела». «Хорошо», — задумчиво проговорила Анна. Потом, видя застывшую в дверях кухарку, рыкнула: «Чего встала-то? Дел совсем нет. Так я найду». Кухарка тут же ретируется. Как только дверь закрывается, героиня быстро подходит к зеркалу и начинает судорожно прихорашиваться, явно готовясь к встрече. В следующей сцене смена декораций как отдельный сорт изумительности, когда под громыхание всполохи люди в грязных одеждах убирают одни элементы мебели и привозят другие. Анна встречается со своим возлюбленным. Пышные каштановые кудри, яркие костюмы юного цветочника остались в прошлом. И на смену им пришли коротко стриженные волосы и белая рваная майка с брюками камуфляжной раскраски. Судя по такому излюбленному приему смешивать эпохи, давая явную аллюзию на современность, подобные вольности были призваны лишь острее показать актуальность произведения в любом историческом контексте. «Привет», — сказала она, стоя напротив цветочника. «Привет», — в тон ей ответил он. «Ты не писал», — обвиняющим холодным тоном проронила девушка. «Ты тоже», — парировал он. «В тюрьме, знаешь ли, так много дел. Ни минуты не мог найти, чтобы написать тебе. Тебя, наверное, тоже что-то отвлекало. Не могла найти денек между прогулками по саду и покупками шляпок». «Да как ты смеешь!» — вспыхнула героиня. «Я тут терпела этого подонка! Каждый день был похож на кошмар! А что ты? Отдохнул 2 годика на нарах, будто тебе было что терять!» «Ох, наконец-то ты показала свою гнилую натуру!» «Показала! Конечно, показала!» — кричала Анна. «Сложно поверить, что я могла изменить здесь без тебя!» Герой молчал. «Ненавижу тебя!» — голос Анны начал срываться. «Ненавижу! Ненавижу! Лучше бы ты сдох тогда, сразу!» После этих слов героиня села за стол. Единственное, что было в этой обветшалой комнате, не считая часов с кукушкой и мутного окна. Долго ей сидеть, однако, не пришлось. Цветочник подошел к ней, рывком поднял девушку и положил на стол, задрав ей платье. Героиня впилась губами в шею парня, стягивая с него майку. Эта животная страсть шокировала Арсения. Он до сих пор помнил их нежный, всепоглощающий поцелуй с мастер-класса, такой мягкий по сравнению с этими полуукусами на сцене. Это ошарашило Арсения и заставило неотрывно следить за каждым жестом. Подчеркнутые кубики пресса героя, ровно 8 штук, это из места Арсения было видно, не очень вязались с образом романтического скромняги-садовника. Зато подходили к образу отсидевшего сурового парня, которым тот вернулся. Несколько секунд спустя платье Анны тоже полетело на пол, оставив ее только в телесного цвета трусах. Девушка была прекрасна, высокая, аккуратная грудь, подтянутый живот, крепкие загорелые ноги. Над таким телом актриса работала не один десяток часов в зале. Вьющиеся рыжевато-русые волосы, обрамлявшие тонкую шею, добавляли хрупкую изюминку этой холеной красоте. Арсений не мог оторвать глаз от нее и даже, кажется, забыл дышать. Как и герой на сцене, отошедший на миг полюбоваться девушкой лишь для того, чтобы показать ее публике. После этого он опрокинул ее голову на стол, повернулся спиной к сцене и начал имитировать половой акт. Арсений надеялся на то, что лишь имитировать. Какая пошлость! Но и провокационность, а это для современного театра весьма желанный факт. Ведь важно, чтобы о тебе говорили. Свет погас на минуту, чтобы через непродолжительное время явить героев, одевающихся и запыхавшихся. Они были счастливы и улыбались. Но перемену было не скрыть. Было ясно без слов, что теперь они будут вместе. Но как же муж? А муж подпортил он мне крови своими кознями. «Так и не пора ли ему пострадать?» — хмыкнул бывший цветочник. «После его смерти ведь все тебе отойдет». Не сразу, но парню удалось уговорить Анну на убийство мужа. Следующая сцена принадлежала помещику. Он, напротив, за это время стал мягче, добрее, проявлял крайнюю набожность после смерти матери и брата, относясь к этому как к наказанию за прошлые грехи, и сильно раскаивался. Изменение характера было особенно заметным на контрасте и неплохо передано актером. «Слушай, а ничего, так играют. Даже веришь, хотя и местами переигрывают», — шепнул Дима. «Согласен. и заметил, как декорации и костюмы подходят. Я больше на работу со светом обратил внимание. Хотя иногда и грубые переходы. Тут на них неодобрительно покосилась женщина слева, и молодым людям пришлось замолчать. Как и ожидалось, парочка любовников решили прикончить мужа. Во время ужина, на который помещика позвала супруга, прячущийся в соседней комнате зэк-цветочник передал Анне флакон с ядом, который она и подмешала мужу в суп. Супруг, с аппетитом поглощающий и неустанно благодарящий за кушанье, вспомнил про невинно посаженного продавца цветов, за здоровье которого помещик ставил свечку каждое воскресенье. Анна с интересом слушала, не без удовольствия глядя, как муж уплетает отравленные яства. Выражение лица у нее было максимально злодейским. И Арсений, завороженный, немного с ужасом смотрел на эту женщину. Сколько из этих эмоций она представляла, думая, что так это должно выглядеть, а сколько вспоминала, привычно доставая с уютной полочки. Сколько в ее душе настоящего, неподдельного зла. В какое-то мгновение помещик схватился за горло и начал хрипеть, прося у жены воды. В этот момент на сцену вышел ее любовник и, подойдя сзади к пытавшемуся позвать на помощь мужчине, закрыл ему рот. Через несколько мгновений все закончилось. Счастливая парочка разлила вино и стукнулась бокалами над телом еще не остывшего супруга. Свет чуть приглушили, и вышла та самая восторженная кухарка, на которую так несправедливо накричала Анна для того, чтобы выполнить роль рассказчика. Зло восторжествовало, и любовники через полгода поженились. Но и тут счастье было недолгим. Вскоре из ревности бывший цветочник придушил жену и вновь отправился в тюрьму. Мораль была неожиданной. Плохой поступок, совершенный помещиком, посадившим невинного возлюбленного жены в тюрьму, привел лишь к его гибели и разрушению души остальных, и даже его исправление ничего не было способно изменить. Арсений с Дмитрием встали, когда начались общие аплодисменты, и актеры стали выходить на поклон. Анна переоделась в свое розовое платье из начала пьесы, а к цветочнику вернулись каштановые кудри и светлый костюм. Девушка улыбалась и стояла в самом центре, получая нескрываемое удовольствие от оваций публики. Арсений не мог не любоваться тем, какая она потрясающая в этот момент. Великолепная, легкая, словно подсвеченная изнутри радостью от внимания людей. Искренние и неподдельные эмоции, что может быть прекраснее? Наконец, после третьего выхода, зрители схлынули из зала. Он решил остаться до последнего, надеясь поймать ее взгляд, но, видимо, так далеко девушка не смотрела. Надо было взять цветы, запоздало понял Арсений. Тупень, дубина, осел! Прекратив посыпать голову пеплом, Арсений судорожно начал соображать, как бы ему поймать Анну, и не придумал ничего лучше, чем подождать у служебного входа. Попрощавшись с Димой у входа в театр и договорившись созвониться с ним на днях, получил обещание скинуть всю информацию о визовой политике и предложениях для актеров, которые попадались ему в последнее время. Арсений начал искать служебный вход. Его он нашел не сразу в наступивших сумерках, обойдя вокруг театра раза три, не меньше. Наконец, вход был найден. По счастью, его не охраняли. Совсем суперзвезд сегодня не выступало. Но на всякий случай встал подаль, чтобы не привлекать нежелательное внимание. Несколько раз звонила Лика, но Арсений решил ее проигнорировать. «И что ей опять надо?» — с досадой подумал он. Все же на четвертый звонок от упорной девушки он решил ответить, наскоро сказав, что не сможет ни приехать, ни принять у себя, поскольку сейчас в театре и не знает, когда вернется домой. Лика расстроилась. Голос у нее в конце даже слегка задрожал, но Арсений решил не обращать на это внимания. В конце концов, он ей не сиделка, и спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Подумал и тут же испытал острый стыд. Нельзя так все же. Арсений чувствовал ответственность за бывшую девушку, и он не привык так бросать человека в беде. «Перестань. Ничего серьезного с ней не происходит. Уже не первый раз, и ты всегда ее выручаешь. Сегодня хоть дай шанс себе и своим возможным отношениям». Арсений встряхнулся, отодвинул неудобные мысли и хотел было продолжить ждать, когда ему пришла мысль с цветами. Оценив время на дорогу до ближайшей цветочной лавки, благо круглосуточной, Арсений рысью побежал к магазину. Деньги еще оставались, поэтому он купил уже составленный дорогой букет из прекрасных белых лилий, чередующихся розовыми розами, под цвет платья героини в самом начале постановки. На его вкус букет был немного несуразен, но из представленного он был самым свежим. У остальных к вечеру уже подвяли края лепестков. Такое дарить он никогда бы себе не позволил. Быстро заплатив, молодой человек еще быстрее припустил к месту ожидания, мысленно молясь, чтобы Анна еще не ушла. Из двери выходили актеры и персонал театра. Сейчас Арсений понял, что не он один ждет. Папарацци не было, хотя их и не всегда видно. Зато были несколько преданных фанатов с букетами, знакомые и члены семьи. Последних было видно потому, как привычно и спокойно они ждали, без всяких опознавательных знаков и восторженной мины на лице, свойственной поклонникам. Вот и актер, играющий цветочника, прошел мимо, держа за руку исполнительницу роли бойкой кухарки, в обычной жизни оказавшейся сочной брюнеткой, выглядящий на 10 лет моложе своего сценического образа. Кудри у него, кстати, были свои. Париком оказался коротко стриженный ежик. А вот и муж Анны вышел в твидовом пиджачке. Ему навстречу кинулась девушка со строгим выражением лица, в очочках и с тугим пучком, отчего она оказалась похожей на архетипического библиотекаря. «А девушка-то младше его лет на 20», — заметил Арсений, провожая парочку глазами. Мимо проходили все новые и новые люди. И Арсений уже совсем было решил, что с этой его вылазкой за цветами он пропустил девушку своей мечты, когда, наконец, вышла она. В светлой юбке в пол, в босоножках на высоком каблуке и розовой футболке, со свежим сияющим лицом и влажной кожей, приняла душ после спектакля. Когда Арсений подумал об этом, то невольно покраснел от нахлынувших на него фантазий. Но было не до смущения. Анна остановилась, собираясь вызвать такси, поэтому Арсений спешно кинулся ей навстречу. «Здравствуйте, то есть привет!» — немного взволнованно сказал он. «О, привет!» — испуганно сказала девушка, не сразу узнав его. Потом пригляделась, и ее лицо приняло расслабленное выражение. «Я и не ожидала, что ты правда придешь. Хотя в зал поглядывала», — кокетливо сказала она. Но Арсений понял, что она лжет. Судя по всему, Анна забыла об этой встрече. Предложила и тут же вычеркнула это из своей памяти, отдавшись случаю. Это он, как влюбленный дурак, побежал на спектакль, надеясь, что его ждут. Однако, решив не опускать руки, Арсений взял инициативу все в те же руки. Спектакль был превосходный, ты очень хорошо показала свою героиню. И вначале, какая она была яркая, воздушная, я глаз не мог отвести. Ты была безумно красивой, и в конце какая метаморфоза! Я даже немного испугался ее, неловко засмеялся Арсений. Дыхание немного сбилось, так сильно он тараторил. «Успокойся», — пронеслось в голове. что там в Жениных книгах было написано. Спокойный, уверенный голос, в идеале с хрипотцой, мимика неактивная, но живая. Собравшись, он продолжил. Так что не жалею, что пришел. Ты была великолепна. Правда? Встрепенулась актриса, и ее губы растянулись в широкую улыбку удовольствия. А какая часть тебе понравилась больше? Ну, более темная сторона героини или светлая? Арсений задумался. Действительно, какая? Добрая невинная девушка была приятной. Хотелось к ней прикоснуться, но вот изменившаяся, посуровевшая помещица была тоже по-своему хороша. Яркая и притягательная. Арсению всегда было трудно выбрать, что ему нравится больше. Ему многое нравилось и многое не нравилось. Вопрос был лишь в качестве исполнения. А уж моральная сторона вопроса или предпочтения, кто же их оценит? Он не любил, когда спрашивали, нравится ли ему этот человек и как ему эта книга. Он всегда мог найти что-то вдохновляющее в каждой вещи, но вот дать однозначную оценку, выбрать, это было сложно. Поэтому часто приходилось придумывать свою позицию, выбирая из двух зол наиболее логичный вариант. «Ты была великолепна в обеих ролях, так что тут не смогу выбрать». «И все-таки...» Она наклонила голову, и рыжеватые волны заструились по плечу. Арсений заметил, что у нее чуть длинноватый нос и немного близко посаженные глаза на вытянутом лице. Однако это ее совсем не портило. Пытливый взгляд янтарных глаз оживлял ее внешность. Яркая мимика и взгляд словно создавали новые, более красивые черты поверх довольно обычного лица. И это привлекало гораздо больше, нежели застывшее в мраморе совершенство. Ну, наверное, все-таки в начале. С девушкой в конце было бы жутко очутиться в одном помещении. Но сейчас же ты не боишься, правда? Она взяла его руку в свою, а голосу вернулись грудные нотки. Да она играет со мной, понял Арсений. Кстати, ты один пришел? Ненавязчиво спросила она. Или с компанией, с другом. О, я его видела, тоже актер. К чему это она? Удивился Арсений. Наверное, просто поддерживает беседу. Тоже наверняка растерялась. Может быть, кстати, и видела. Он оператор, в довольно крупных проектах работал. А, стараясь скрыть разочарование, протянула Анна. Понятно. Возникла небольшая пауза. Все же, решив немного вернуть интерес именно к своей персоне, он спросил, помогли ли эти этюды в ее работе. Может быть, общие пикантные воспоминания оживят диалог? Девушка хихикнула и посмотрела ему прямо в глаза. Да, а разве не было заметно на сцене? Раньше я стеснялась всех этих поцелуев, объятий. В первоначальной задумке режиссера все было куда как целомудреннее. Это я так осмелела, что предложила немного добавить откровенности. Девушка засмеялась. Арсений понял, что она напоминает про имитацию соития, когда она впивалась со всей страстью в шею молодого цветочника. Неплохо. Он напомнил ей об их поцелуе. Она тоже косвенно про свое обнаженное тело. Переиграть Анну Арсению вряд ли удастся. Оставалось хотя бы поддерживать подачу. Да, я об этом подумал. Очень раскованно. Это второй спектакль после тех этюдов, и режиссер отметил, что я расту на глазах. Он это, правда, отнес к своему доступному объяснению. Хихикнула Анна, но быстро спохватилась и посмотрела на телефон. «Слушай, я так рада, что ты пришел, но мне пора идти. Меня ждет подруга». Он понял, что она опять врет ему. Что-то изменилось. Еще вчера она была действительно не против встретиться, но сегодня... Вежливая, уклончивая, равнодушная. Вряд ли она хочет их повторной встречи. Однако просто так его отпустить, чтобы он забыл ее, Анна не могла. Собираясь уже уходить, она быстро приблизила свое лицо и впилась в его губы. Арсений ответил. Теперь инициатива была на ее стороне. Но это было не менее страстно, не менее пылко и даже, наверное, немного более жгуче. Анна явно чувствовала себя уверенной, и потому что он перезвонил и даже послушно прибежал, стоило ей поманить, и после успешного спектакля. Прошло не так много времени, и она так же быстро, как и прильнула, отодвинулась, торопливо огляделась вокруг и шепнула на ухо, что перезвонит. После этого она быстрым и легким шагом стала удаляться в сторону шоссе, уже доставая телефон, чтобы вызвать такси. «Не перезвонит», — понял он. «Что же делать?» Понимая, что это его последний шанс что-то наладить, он догнал ее, уже словно забывшую о его существовании, и выпалил. «Скажи, вчера, когда ты приглашала меня, ты хоть рассчитывала, что у нас что-то может получиться?» Мимо прошел кто-то из группы, с интересом посмотрел на Арсения и попрощался с Анной. Она улыбнулась ему, не подав виду, что происходит что-то из ряда вон, но когда тот человек ушел на достаточное расстояние, развернулась к Арсению и прошипела. «Да какая разница, на что я рассчитывала? Вчера было вчера, а сегодня совсем другой день, и другая я. Поезд ушел, пойми ты это!» У него словно весь воздух из легких выбили. Одно дело подозревать, но слышать это от самой Анны, от девушки, в которую он был влюблен. «И у нас ничего не получится», — в последний раз, решив все прояснить, ослабевшим голосом спросил Арсений. «Ничего», — дернула плечами Анна. «Ты неплохой, правда. Я заинтересовалась даже немного, но это все. Поиграли и хватит. Раз уж ты хочешь все прояснить. У меня появился другой мужчина на горизонте. Решительный, интересный, красивый. А ты просто хороший». После этих слов Анна развернулась и через мгновение, увидев подъезжавшую машину с подходящими номерами, как ни в чем не бывало, направилась к автомобилю. Арсений смотрел ей в спину, надеясь, что она обернется. Не обернулась. Наверное, к лучшему. Почему же так больно? Почему он остался с этим ужасным комком внутри? Кошмар. Самый настоящий ледяной кошмар, который Анна оставила после себя. Он достал мобильный и набрал номер Лики. «Привет, планы изменились. Очень хочу тебя увидеть. Я могу приехать?» Глава 8. Проснувшись в небольшой квартирке Лики в ближнем Подмосковье, где она жила с родителями, благо в этот раз уехавшим на дачу, Арсений взглянул на время. 10 утра. Лики рядом не было. Интересно, где она? Может быть, на кухне готовит? Ага, держи карман шире, подумал Арсений, хорошо знавший свою бывшую девушку. Он и правда нашел ее на кухне. Лика смотрела ролик про какие-то новые коллекции модных брендов с ноутбука и параллельно листала Инстаграм. «Доброе утро! Давно не спишь?» — аккуратно спросил он девушку. Вид у нее был немного болезненный. Круги под глазами, живот впал. Красивые длинные ноги казались еще длиннее и тоньше. Вчера, когда он приехал к ней в ночи, Арсений не обратил внимания на ее уставший вид. Но в утреннем свете игнорировать это было сложно. Часов 6. Но я вчера днем немного подремала, ничего страшного. Днем? Вчера был будний день. Разве ты не должна была пойти на работу? Тревожно спросил он ее. У Лики были моменты, когда на нее нападала апатия. И они часто сменяли приступы повышенной тревожности, что очень походило на ее зависимость от общения в последнее время. А сейчас, видимо, было наслоение фаз. Но это не могло не тревожить. При всем его скепсисе к их великой любви, в прошлом девушка была ему дорога. В прошлый раз подобный эпизод закончился несколькими месяцами жизни на Бали на все заработанные за год деньги. А в прошлый раз изменой сразу с двумя бывшими, когда она, кстати, находилась в отношениях с самим Арсением. Если честно, не смогла выйти. Отпросилась у начальника. Ему это не очень понравилось. Я не первый раз отпросилась. Он сказал, что либо я беру больничный, либо перестаю подводить их. Не удивлюсь, если они подыскивают мне замену. Девушка сказала это равнодушным тоном. Потом постаралась вновь посмотреть на показ, но неожиданно громко всхлипнула. Арсений встал, подошел к ней сзади и обнял. Хрупкие плечи девушки начали судорожно сокращаться. Арсений терпеливо стоял, понимая, что Лике это нужно. Ему было неловко, быть утешителем приходилось совсем нечасто. И он не понимал, правильно ли он все делает. Он погладил Лику по голове. В ответ она благодарно прижалась к нему и вскоре успокоилась. «Спасибо, я в порядке. Прости. Не знаю, что со мной. Ты же помнишь, такое бывает. Но сейчас вот как-то особенно паршиво». Он обнял ее еще раз, вопреки возражениям. Они промолчали пару минут. «Я могу что-то сделать для тебя?» – осторожно спросил он. «Не знаю. Ты рядом. Это уже важно. Никак, парень, даже не подумай. Я не такая жалкая. Я же все понимаю. Просто как человек». Телефон, который Арсений взял с собой и положил на стол, завибрировал. Лика улыбнулась, показав, что он может ответить, и Арсений поднял трубку, отойдя в комнату. «Алло?» Звонили мошенники из банка уже второй раз на неделю. И Арсению стало очень обидно, что ради такой ерунды он оставил Лику. Он сделал голос ниже и глубже, как у курящего всю жизнь человека. «Да, конечно, чувачок, интересный фуфел происходит. Вот вроде и на золе чалюсь, а такая ебала от души. У честного вора последние отнимают». На той стороне замялись и быстро повесили трубку. Арсений усмехнулся и почувствовал себя чуточку уверенней. Сработало. Лика стояла на кухне возле раковины, перебирая посуду. Причем именно перебирала, а не мыла. Словно не знала, куда себя деть. Он бесшумно подошел, еще раз обнял. Она повернулась и безжизненно повисла на нем. Уже не плакала, нет, но все равно казалась ужасно уязвимой. Арсений вспомнил их близость в эту ночь и понял, что обычно страстная Лика, во многом наиграна, но ее саму заводило выдавать яркую реакцию. Вчера напоминала скорее куклу из секс-шопа. Парень мысленно укорил себя за такое невнимание. Все мысли были о его истории с Анной. И он никак не мог проявить элементарную эмпатию. Стало стыдно. Постояв так несколько минут, Арсений спросил, может ли он оставить ее сейчас и поехать по своим делам. Лика молча кивнула и поблагодарила его за участие. Наскоро помывшись и даже побрившись бритвой для ног, остается надеяться, что только для ног, хотя к чему это ханжество? Парень насухо вытерся и оделся. Чмокнув и приобняв девушку на прощание, актер выскользнул из квартиры и пошел на вокзал. Как выяснилось, электричка должна была прийти только через полчаса. Видимо, он попал на чертов большой перерыв между поездами, который часто ставили около обеда. Наконец, сев в поезд, Арсений погрузился в мир соцсетей. Он просмотрел предложения в группах, которые ему прислал Дима, роль жертвы, умирающей в самом начале фильма ужасов, одного из проходных персонажей в популярном подростковом сериале без всякой конкретики, придворного из свиты британского короля в документальном фильме и заскринил необходимые условия, а также подписался на несколько других профильных групп. В два проекта из трех нужно было прислать свои фотографии в разных ракурсах и снять короткое видео, где необходимо было рассказать о себе, видимо, чтобы они поняли мимику и речь потенциального актера. И только в документальный фильм требовалось прислать 5 небольших видео, где нужно изобразить разные эмоции при прочтении произведений классической английской литературы. Произведения были указаны, а вот отрывки можно было выбрать самому. Видимо, именно этот проект был в самом начале, и там можно было урвать неплохое съемочное время при адекватном бюджете, хотя узнаваемость после такого вряд ли бы выросла. «Так ты еще будешь носом вертеть?» — одернул себя Арсений. «Еще не забыл, как уезжал из своего Новопердунова в самую окраину Москвы и чуть ли не визжал от радости, что наконец-то открылись какие-то перспективы? Хотя, видимо, как открылись, так и закрылись. Так что попробовать себя в другом формате точно стоит. Даже если не получится, опыт будет действительно крутой». В груди немного защемило. Арсений понял, что шансы примелькаться здесь, в Москве, не такие уж значимые, и он ничего не теряет. Как приехал никому неизвестный, так и уедет. Вряд ли кто-то будет скучать. Но, может быть, Оксана чуточку. У нее каждый подставной на счету, как-никак. Проезжая уже недалеко от Ярославского вокзала, Арсений заметил рекламу мобильного оператора, на которой красовалась Анна с телефоном в ухе и предлагала супервыгодный тариф, зазывно улыбаясь. Арсений, как назло, пользовался именно этим мобильным оператором. Сменить, что ли? Глава 9. Прошло 3 недели. Арсений снял эти чертовы короткие видео, одно стандартное с рассказом о себе для 2 проектов и 5 маленьких с разными эмоциями. Для того, чтобы поправить акцент, выбрать правильные отрывки и иметь возможность их хорошо проинтонировать, актер обратился к супруге Димы, которая работала переводчиком в солидной фирме и свободно владела 3 языками. К слову, именно она активно продвигала идею Дмитрия к переезду и осуществляла массивную информационную поддержку. Арсению, как их хорошему другу, она тоже помогла совершенно бесплатно и даже сказала, что он может обратиться к ней, если его пригласят, и ему будет нужно подтянуть язык хотя бы на первое время. Ему было неловко, поскольку он не любил чувствовать себя обязанным, но согласился, что это было бы разумным, мысленно пообещав себе как-то это компенсировать. Также он отправил свои фотографии и те же видео в несколько американских актерских агентств и даже почему-то в одно чешское. В Москве за это время он успел сыграть эпизодическую роль в одном комедийном сериале и снялся в рекламе. Там роль была позаметнее, и Арсений даже немного ей гордился. Играть в рекламе пришлось баристу, и ему для этого даже изменили прическу. Волосы и так уже немного отросли, так что, не особенно спрашивая его мнения, насильно осветлили их и сказали для съемок забрать в модный куцый хвостик. Арсений думал было вернуть свой прежний цвет, но когда увидел себя на экране, изменил решение. Выглядел он и правда круче. Реклама должна была вот-вот выйти, и Арсений очень ждал этого момента. Анне он не звонил и не писал, стараясь окончательно выкинуть актрису из головы. Получалось не очень хорошо, но боль после прежней встречи начала стихать. Романа как такового не было, и Арсений потерял только свои мечты и надежды. Но от этого было не легче. Дима улетел в Америку и уже даже успел написать, как обустроился, но пока еще не приступил к работе. Арсений искренне переживал за него, хотя у него и был, самую капельку, немного корыстный интерес в расспросах. Раздался звонок. Арсений взял трубку. «Лика?» Глубоко вздохнув, Арсений ответил. Девушка спрашивала, может ли она приехать к нему. Арсений сказал, что он свободен, и стал заканчивать уборку в ожидании девушки. Голос у нее был безжизненный и еще подавленнее, чем в прошлый раз. И встречать ее было не нужно, так как она хочет прогуляться. В прошлый раз они созвонились на прошлой неделе, и он переживал за ее судьбу. Тогда он узнал, что девушка ушла с работы и перебивалась короткими проектами на фрилансе. Он бы не удивился, будь это враньем, лишь бы его не тревожить. Через час Лика, которая ночевала у одной из приятельниц, подруг в привычном понимании у нее не было, но с некоторыми девушками она могла довольно плотно общаться, поднялась в квартиру и позвонила в дверь. Лето подходило к концу, хотя и было еще довольно тепло. Девушка была в тонкой водолазке жемчужного оттенка, кожаной юбке чуть выше колена и в туфлях на небольшом каблуке. Волосы были забраны. Лика выглядела, как всегда, прекрасно, стильная и хрупкая. Последняя даже еще сильнее, чем раньше. Выразительные скулы заострились, полные губы немного потрескались и казались еще больше. Глаза тоже выглядели несколько инопланетно. «Проходи», — приобнял бывшую девушку Арсений. Сейчас он относился к Лике скорее как к сестре, которую ценишь и не можешь бросить. Девушка вяло улыбнулась и прошла на кухню заваривать чай. Вид был болезненный, но, судя по внешней опрятности и остаткам социальной активности, пока что она держалась. Арсений достал любимое Ликино кокосовое печенье и начал расспрашивать девушку, как ее состояние, что она планирует делать и тому подобное. При этом сам тоже рассказывал и про то, что с Динарой и Женей они обменялись только несколькими сообщениями за это время, и что он хочет их увидеть. Про Анну решил ей не рассказывать, не для того, чтобы не травмировать, просто посчитал лишним. Он вообще как-то перегорел в личном плане. Хотелось сосредоточиться на себе и своей карьере. Он словно вынырнул в свое прежнее состояние из глубины и отчаянно переводил дыхание, не понимая, где находится. И все равно планировал следующее погружение. Посетовал, что у него сейчас предвидятся большие трудности с деньгами, на что Лика понимающе закивала, напомнив, что сейчас тоже без работы и прекрасно осознает, каково ему. «Кстати, а помнишь, ты говорил, что есть какая-то подработка, где за выход большие деньги платят? Ты никогда не уточнял, что это за место? Твое право, конечно же, главное, чтобы не наркотики и не эскорт». «Не эскорт же?» «Ты за кого меня принимаешь?» — поперхнулся чаем Арсений, тут же ставший пунцовым. «Ну и ладушки. Почему бы тебе туда не обратиться?» Арсений засомневался. Обычно его вызванивали сами, когда был подходящий клиент или мероприятие. Но деньги ему сейчас действительно нужны. Лика продолжала подначивать. «Позвони, мол, я подожду». Без особого энтузиазма, но понимая, что она права, да и он давно там не появлялся, Арсений согласился. Отойдя в комнату, пока Лика наливала вторую чашку чая, набрал Оксану Владленовну. На удивление, она взяла трубку почти сразу. «Алло, Сеня?» «Да, это я, Оксана Владленовна». «О, не ожидала. Что-то случилось или работа нужна?» «Второй вариант, и немного первый, но больше все же второй», — замялся парень. «Ага, а я уж было понадеялась, что звонишь, чтобы узнать, как у меня дела», — засмеялась Оксана. «Но, между прочим, ты как нельзя кстати. Я как раз размышляла, тебя привлечь или другого актера. Так что да, работа у меня для тебя есть. Оплата может быть и не лучше, чем в прошлый раз, но зато в ближайшее время». Арсений понял, что его желание позвонить могло немного сбавить ему цену. Оксана не была жадной, но при этом и упускать выгоду не любила. Из принципа. «Надеюсь, не сильно ниже?» – подозрительно спросил Арсений, имитируя небольшую брезгливость. «Нельзя давать себя в обиду, а то потом сядут на шею, и нормальных денег ему не видать. Тем более еще ничего с этой заграницей не ясно. Может быть, что сотрудничество с нитью Ариадны еще продолжится весьма продолжительный срок. Кстати, у меня предвидится крупный проект, и есть риск, что я могу выпасть из работы. Поэтому, собственно, сам и позвонил. Очень не хочется вас подводить». Арсений какое-то время озвучивал переводы фильмов. Не очень серьезно, больше в рамках эксперимента. Но в целом какие-то навыки работы с голосом он оттуда вынес. Вживую он легко мог бы и выдать свои истинные чувства. «О, Сенька, ты такой очаровательный молодой человек, такой заботливый!» — саркастически пропел психолог, и парень был уверен, что она прищурилась в раздумье. «Не сильно ниже. Раз такая забота, так что ты не заметишь. А хорошо отработаешь, так может и выше. Я все же очень ценю наше сотрудничество». «Вот и замечательно. Я тоже очень дорожу этим центром. Когда мне подъехать?» «Послезавтра, в полдень. Быть лучше минут на 15 раньше, как обычно. Особых деталей не будет. Публика мне самой не очень знакомая. 3 человека будут впервые. Я о них ничего не знаю. Еще 3 моих постоянных личных клиентов. Обычно я не люблю допускать новичков до групповой терапии, но это очень богатые люди, живущие за рубежом. Еще и друзья постоянной клиентки. Так что даже если вдруг после твоего крупного проекта ты станешь смотреть с каждой афиши, проблем быть не должно». «Хорошо, буду импровизировать. Для профессии полезно», — хмыкнул Арсений. Поняв, что психолог собирается положить трубку, актер неожиданно сам для себя воскликнул. «А Оксана Владленовна?» «Да?» — немного удивилась женщина. «У меня есть одна знакомая, она сама психолог, которая в трудной ситуации, да еще и с обострением депрессии. И? Может быть, есть какая-нибудь вакансия и параллельно терапия? В одном центре это легче сделать, или мне кажется?» «Надеюсь, ты не говорил ей про некоторые нюансы?» — немного обеспокоенно уточнила Оксана. «Нет, конечно, я соблюдаю договоренности». «Хочется верить. Психолог, говоришь?» — задумчиво протянула она. «Но при этом ей самой нужен психотерапевт. Это может быть интересно. Опыт был?» «Практически нет», — признался Арсений. «Но она грамотная девчонка». Оксана, словно не слушая, зашуршала бумагами, заставив Арсения немного подождать. «Вообще у нас одна сотрудница уходит в декрет через месяц. И как раз на пару лет нам может потребоваться специалист. Мы пока что не искали никого, но на перспективу, с учетом ее адаптации, может сработать. Давай так, приводи ее после нашего сеанса ко мне в кабинет, 4:00. Закончим мы явно до этого времени. И ты как раз спокойно сможешь ее встретить после нашего общения в кабинете. У меня следующий клиент только в 6. Осталось только предупредить психиатра и HR, но, думаю, они найдут время, чтобы протестировать твою знакомую». «Спасибо», — просиял Арсений, не веря своей удаче. При этом тон он сделал максимально нейтральный, а то еще начнут считать его своим должником. «И предупреди, что там должность детского психолога, хорошо? Только пусть все дипломы и вообще все возьмут. У нас приличная организация, в конце концов». Судя по всему, Оксана заинтересовалась Ликой. После окончания разговора Арсений сразу же рассказал обо всем бывшей девушке. Она встретила его план без энтузиазма, особенно с частью про детскую психологию. Но молодой человек заверил ее, что в команде Оксаны прекрасные специалисты, а платят они очень даже хорошо. О том, что, скорее всего, терапия не будет бесплатной, А зная Оксану, зарплату первое время она будет платить, в лучшем случае, среднюю по рынку. Он не стал говорить, пусть для начала пообщаются, а дальше уже их дело. Арсений проводил Лику до электрички, неактивно обмениваясь с ней фразами. Несколько станций в метро дочитывал ту книгу про нейролингвистическое программирование, которую ему в свое время советовал Женя. Он забыл о книге на время, забегался, да и общение с ним как-то притупилось. Словно прочитав его мысли, пришло сообщение в Телеграм от Джеки. Он прислал сообщение: «Привет, как ты?» И сразу же: «Засветился на крутом мероприятии, зацени». Далее следовала ссылка на 4-часовое видео, недавно прошедшей театральной премии. «Не знал, что тебя награждают. Ля ты звезда. Ты разве участвовал в каких-то крупных постановках? В любом случае, рад за тебя». И куча героических смайликов в плащах. «Не, все прозаичнее. Я там как сопровождающий. Но все равно посмотри, а потом напиши, как тебе». Силясь побороть непонятно откуда возникшее волнение, Арсений открыл видео, предварительно поставив его на максимальную скорость. От нетерпения он решил посмотреть все сразу и зашел в недорогое сетевое кафе, где заказал бизнес-ланч. Одним печеньем с чаем не наешься все-таки. Начиналось все довольно стандартно, с прибытия номинантов и гостей. На 28-й минуте действительно появляется Евгений в прекрасном классическом смокинге и с на манер сицилийской мафии залаченными волосами, и не один. Рядом с ним шагала Анна в длинном ярко-желтом платье с разрезом до верха бедра. Высокий хвост вьющихся рыжеватых волос выглядел небрежно и безупречно одновременно. Она была очень красивой. Ее кожа словно светилась изнутри. Казалось, Анна выглядела моложе, даже младше Жени, который в классическом парадном стиле казался старше своих лет. Привлекательная пара, ничего не скажешь. Встречающая гостей ведущая в разноцветном деловом костюме и с высокой прической представила Анну, после чего игриво спросила: «А что это за симпатичный спутник рядом с вами? Или партнер по сцене, или по жизни?» Анна легко засмеялась и представила молодого человека, при этом периодически все равно поглядывая в камеру. «Это Евгений Сидорчук, мой молодой человек. Кстати, он тоже актер. Надеюсь, довольно скоро будем сопровождать друг друга на разные премии». «А я-то как надеюсь?» — глубоким баритоном сказал в микрофон Жека. Ведущая и Анна засмеялись его ответу. «Но сегодня я лишь сопровождающий, так что буду только скромно волноваться за Аню. Скрещу пальцы, хотя уверен, что премия ее». На этих словах он нежно погладил ее руку, а Анна быстро посмотрела на него влюбленными глазами. Затем произнесла в камеру необходимую фразу для легкого подхалимажа, так необходимого в индустрии. «Ну-ну, я уверена, премию получит наиболее достойный». После этого пара направилась в зал, поскольку стали прибывать и другие участники. Арсений начал пролистывать видео по 20 секунд, стараясь дойти до награждения. Большая часть событий после того, как он увидел их вместе, воспринималась как-то смазанно, но он не мог не смотреть. Анну номинировали за другой спектакль, еще более провокационный, чем тот, на который он ходил с Димой. Роль была не главная, но зато довольно харизматичная и запоминающаяся. Даже Арсений, не особенно крутившийся в театральных кругах, слышал про эту постановку. Там было все, и проблемы ЛГБТ-сообщества, и домашнее насилие, и политические аллюзии, и отсылки к недавним событиям. А теперь номинация «Лучшая женская роль второго плана», — громогласно прокричал в микрофон приглашенный ведущий, заслуженный прибалтийский режиссер, позапрошлом году сам получивший награду, после чего взявший творческую паузу. Ведущий был в традиционном смокинге, явно дороже Жениного. «Хватит с ним всех сравнивать», — отдернул себе Арсений. «Хоть и не так хорошо на нем сидевшим». Далее следовало перечисление 5 номинанток с указанием постановки и краткими кадрами с наиболее яркими моментами в их работе. Все актрисы были великолепны, демонстрируя мастерство на разновозрастных лицах. Самой молодой номинантке было чуть больше 20, самой взрослой за 60. Когда под громкое звучание струнного оркестра объявили Анну, она издала победный крик и обняла сначала своих знаменитых соседей, а потом быстро поцеловала Евгения в губы, аккуратно обхватившего ее обеими руками за голые плечи. Девушка летящим шагом направилась к сцене, по пути пожимая руки и приобнимая актеров и режиссеров из постановки и просто знакомых. На самой сцене актриса произнесла короткую речь, воздавая благодарности членам жюри, которые оценили ее работу, режиссеру, потрясающе талантливому человеку, способному вдохновить каждого и заставить играть даже такую лентяйку, как я, коллег, с которыми было приятно творить, и, конечно же, зрителей, ради которых все это и делается. Получив награду, девушка направилась к своему месту, и камеру тут же переключили на поднимавшихся на сцену новых ведущих, сменяющихся для каждой номинации. Дальнейшие награды были неинтересны и местами непредсказуемы, и Арсений отметил некоторых актеров. Кого-то он знал, кого-то видел вскользь, о ком-то узнал впервые. Анна и Жека больше не появлялись в крупном плане, только пару раз на общем. Закрыв видео, Арсений прочитал только что отправленное сообщение от Жени. «Так как тебе? Досмотрел?» «Да», — напечатал Арсений. «Вы с Анной прекрасно смотритесь. Рад за то, что она получила награду». И чуть подумав, добавил, надеясь напомнить Жене про их поцелуй. «Буду гордиться тем, что я с ней знаком и даже играл в сценке». И кучу сумасшедших смайлов. «Она мне рассказала, что ты приходил тогда, кстати», — написал Женя почти сразу. «Просто хочу, чтобы ты знал». Он почувствовал себя очень нелепо, после чего Арсения захлестнула волна гнева. «Ублюдок Женя, желающий поглумиться, и Анна, затеявшая весь этот цирк Шапито, чтобы позлить Евгения!» «Отличная пара, ничего не скажешь, прекрасно друг другу подходят». А потом пришло понимание, и то, почему Анна так резко переменила свое отношение, и то, зачем все это было. Нет, конечно же, Арсений не строил иллюзий, что Евгений решил сойтись с Анной только чтобы утереть ему нос. Там было много бонусов. Но только и это желание утереть нос тоже было. «У меня есть и хорошие новости. Берут в основной состав труппы крутого театра. Куча ликующих смайлов. Может быть, увидимся, обсудим мою новую работу, а ты расскажешь о своих победах». Приятель, теперь уже точно бывший, хотел откровенно самоутвердиться, пряча это за маской доброжелательности. У них всегда было небольшое соперничество, правда, скорее, одностороннее. Арсения восхищала харизма товарища, его амбиции и умение добиваться целей, иногда помогая и ему самому. Жека же немного ревновал, стараясь быть самым ярким, желая использовать более нейтрального Арсения как фон. Евгений завидовал тому, как у товарища получалось легко менять образы, как Арсений легко мог запомнить большой объем текста и работать часами, если работа увлекала. И даже тому, как хотел развиваться, как критично смотрел на себя, как иронично оценивал свои способности. При этом по проектам Женя никогда не был менее успешным. В их работе внешность и природная харизма были немаловажным фактором, а у Евгения это было в достатке. Арсений же брал часто незаметными, но добротно сыгранными ролями второго плана. Но, видимо, не сейчас. Жене хотелось похвастаться, показать, кто здесь папочка. Удалив написанное в гневе и чудом не отправленное сообщение о том, чтобы он поблагодарил Анну за трудоустройство, потому что это единственное, что могло помочь при его-то огромном таланте, вместо этого он написал: «Точно, надо увидеться, но сейчас очень занят, давай позже спишемся». После этого Арсений вышел из телеги и вернулся к видео, желая получить хоть какую-то дополнительную информацию. Оказывается, если верить нескольким желчным комментариям, а в жюри входил один из бывших любовников Анны, от которого, а не от своего бывшего мужа, она и родила ребенка. Поэтому весьма ожидаемо, что именно она получила заветную, хоть и не самую громкую премию. Было и немало положительных комментариев, говоривших, какая она приятная актриса и что все заслужено. Кто-то оценил наряд, кто-то ее нового молодого человека. Даже в комментариях ссылка на Кинопоиск, где про него была страница, пока что без фотографии. В общем, Женя свое внимание точно получит, да и Анну обсуждали немало. Он не в силах был больше продираться через злобные комментарии, а положительных там было гораздо меньше, поскольку даже в них заядлые театралы умудрялись брызнуть капелькой яда. Самую малость, по краешку клыка. В расстроенных чувствах Арсений вышел из кафе. За этим просмотром церемонии парень и не заметил, как наступил вечер, пока еще по-летнему светлый. Глава 10. Арсений, сейчас давай поработаем над титулами и историческими событиями той эпохи, серьезно произнесла Ольга. Послезавтра уже было собеседование по Skype с представителями того самого многосерийного историко-документального сериала. Как он и ожидал, другие проекты его просто проигнорировали, хотя Арсений после этого послал свои короткие видео еще в два, на всякий случай, и все равно тщетно. Но вот тут откликнулись, когда он уже почти опустил руки. Он и сейчас прекрасно понимал, что шансы на успех после этого собеседования по-прежнему оставались невысокими, даже после приглашения на второй этап. Но все возможности надо использовать, и сдаваться Арсений не собирался. Он уже битый час сидел в квартире Димы и занимался с его женой. Оля была серьезная, но добрая девушка с внимательными серыми глазами и длинными русыми волосами, в настоящий момент заплетенными в тугую косу. Учителем она была строгим, но в ситуации экстренной подготовки для него это было самым удачным вариантом. На язык у него сейчас уходило не меньше 2 часов в сутки самостоятельно, и уже который раз он просил Олю о помощи. Арсений знал, что даже с учетом неплохой зарплаты, которую Диме пообещали, а также достаточно успешную работу Оли, деньги им все равно были нужны. Поэтому он все же договорился, что платит ей элементарные 1500 рублей за 2-часовое занятие, которое иногда могло чуть затянуться. Плюс приносит их дочке Соне разные вкусности. Какая-никакая компенсация. Они просидели еще 40 минут, репетируя возможные ответы на вопросы, в том числе и на бытовые темы. Оля утверждала, что формальностям придается большое значение, и общая лексика в связи с приездом из другой страны может пригодиться. В конце она даже похвалила его, сказав, что все не так уж и плохо, для работы должно хватить. «Даже за мужа я больше переживала, когда он уезжал», — засмеялась она, провожая Арсения до двери. «Как он там?» «Я стараюсь не навязываться, от работы не отвлекать». «Нет, нормально. Напиши ему. Пусть сам расскажет». «Устает, как собака, но вроде бы ему даже нравится. Говорит, что шестеренки в голове заработали, всегда интересные задачи. А ведь это даже не уровень великих режиссеров. Просто хорошая команда серьезным рабочим подходом. Пока что приезжает на час раньше, чтобы все настроить. Там строго с таймингом. Опоздание совсем недопустимо, но это и хорошо. Если быстрее закончат, могут дополнительно доплатить всей съемочной группе. А другие проекты как? Ищет что-то? Пока не очень. Работы, правда, много, но он закидывает удочку. Есть надежда поучаствовать в следующих фильмах этого режиссера, но для этого пока что нужно закончить с этим фильмом. Надеюсь, все будет хорошо. В крайнем случае поторчит там подольше, платят хорошо, на небольшое время хватит. Ох, твои бы слова да богу в уши. Жизнь там совсем не дешевая, озабоченно поджала губы Ольга. Я стараюсь все расходы брать здесь на себя, даже откладываю понемногу на всякий случай. В случае чего, ты готова переехать к нему? Поинтересовался Арсений. С Соней? Да, конечно, кивнула она. Я сейчас рассылаю резюме в международные американские компании. К сожалению, мой английский там не очень актуален, хотя, судя по всему, не зря получила весной сертификат, подтверждающий уровень. Но зато можно попробовать выехать за счет французского, корейского и даже того же русского. В общем, не знаю, как будет с работой. Она засмеялась, хотя небольшая нервозность буквально нависала, когда Ольга говорила про свои перспективы. «В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского», — успокаивающе улыбнулся Арсений. «Ага, как говорит моя тетушка, вот мы и не рисковали и пили какой-то дерьмовый шнапс», — фыркнула переводчица. «Правда, пора уже что-то менять». В коридор выбежала белокурый ангел Сонечка, держа в руках игрушку, и начала эмоционально рассказывать, какую невероятную подлость совершил главный антагонист новой серии «Свинки Пеппы». Решив не отвлекать от хлопот материнства, Арсений быстро чмокнул Олю в щеку, помахал девочке и вышел в подъезд. По дороге домой решил созвониться с Ликой. После его недавнего отыгрыша в психологическом центре у девушки состоялось серьезное собеседование с Оксаной. Вроде как договорились на адекватную отсутствию профессионального стажа зарплату и на действительно недорогую супервизию от психологов с ведением психиатра. Пока она будет там работать, естественно. Выходить как частный специалист нужно буквально на следующей неделе. А вот встречи с коллегами, но в роли пациента, улики уже активно шли. Арсений звонил ей раз в два дня, стараясь быть в курсе. Девушка ценила это и была очень признательна. «Привет, как ты?» «Привет, отлично», — бойко ответила Лика. Арсений понимал, что она немного хорохорится, но даже это как минимум значит, что силы на небольшую хитрость уже появились. «А это хороший знак!» Встречалась сегодня со Светланой Александровной, женщину, которую я буду подменять на время декрета. У нее уже такой большой живот, она, видимо, немножко переждала с декретом. Оксана Владимировна сама настояла, чтобы та ушла в ближайшее время. Не хочет нести ответственность, а то мало ли что. Лика, когда хотела, могла довольно хорошо читать других людей, поэтому суть Оксаны она уловила верно. Да и перед сотрудниками руководительницы Нити Ариадны вела себя более естественно. Ее клиенты весьма удивились бы, увидев не воплощенную доброты и понимания, а жесткую и прагматичную женщину, которая мыслит категориями прибыли и успеха, вместо того, чтобы купаться в радуге вместе с шоколадными единорогами. «Она показала тебе, как работать?» — увел в более деловую сторону Арсений. «Да, провела при мне 3 сеанса и задержалась после с разъяснениями. Дети разные. Один с серьезными ментальными проблемами, которого приходится вести в связке с психиатром. Другая девочка-подросток, слабо социализирована, но делает успехи. И еще один мальчик, по мнению родителей, тяжело переносящий пубертат. Спойлер, не тяжело. Просто ребенок внезапно стал неудобным. Бррр, убила бы таких родителей. Причем Светлана Александровна говорит, что именно последней категории в центре больше всего. Лика училась на факультете общей психологии, но, как Арсений помнил из ее рассказов, возрастная психология и педагогика ей нравились, и она в целом любила детей. А вот соответствующего навыка с института не приобрела, поэтому чувствовала себя немного неуверенно. Судя по всему, задатки у нее были, и совсем много дров в первое время она не наломает. Арсений понимал, что Оксане подошла ее наружность, достаточно сексуальная для папочек, но недостаточно вызывающая для мамочек. «При чем здесь это?» — хочется спросить. «Ну как же, платят-то родители». А для детей у Лики были подготовлены хорошо подвешенный язык и практически детская непосредственность. Поболтав еще немного, бывшие возлюбленные, а ныне, судя по всему, неплохие друзья, договорились созвониться послезавтра, чтобы Арсений смог вкратце рассказать о своем собеседовании. Лика подружески переживала за него. Так странно. Бурная любовь, которая сжигала все на своем пути, пока они были вместе, перегорела в спокойную и поддерживающую дружбу. Неожиданно, но приятно. Во всяком случае, лучше, чем взаимные упреки. Этим вечером он продолжил закреплять лексику по занятиям с Олей, а также посмотрел несколько серий «Тюдоров» в оригинале. Смотрел пока что с субтитрами, но на четвертой серии Арсений заметил, что все реже подсматривает в интернет-словарь и даже не всегда читает текст. Утром следующего дня он заплатил за аренду квартиры еще на месяц вперед, что стало чувствительным для него, хотя у Оксаны он поднял немало. В прошлый раз она намекнула, что может попросить его о помощи в ближайшее время, причем гонорар будет выше обычного. Хорошо бы. За полчаса до собеседования Арсений настроил камеру и прошел по указанной ссылке, отправив запрос на добавление, выпил для успокоения бокал шардоне и переоделся в темно-синюю рубашку в мелкий рубчик. Долго не мог решить, что делать с высветленным хвостиком, но решил просто потуже затянуть. Быстрый взгляд в зеркало — неплохо. Ожидание было тягостным, и актер приготовился к задержке или изменению планов, но его включили в беседу даже за несколько секунд до положенного времени. На экране было 4 человека, все со включенными камерами, один из исполнительных продюсеров, режиссер, кастинг-менеджер и еще почему-то человек, отвечающий за подборку музыки. Все улыбчивые, кроме бородатого усталого режиссера, который не очень хотел быть здесь и задавал самые сбивающие с толку вопросы своим лающим голосом, часто обрывая его на полуслове. Остальные же были более приятные, хотя Арсений и понимал, что улыбка в их среде еще не говорит о симпатии, и также они улыбаются всем остальным. Актер был убежден, что отказывать они будут с той же улыбкой, только с добавлением сочувствующего взгляда, причем не самого искреннего. И только режиссер не стал бы себя утруждать, выбирать выражение лица. Начали с просьбы рассказать о себе, своем опыте и о том, чего он ждет от их проекта. Арсений частично отвечал заученный текст, говорил немного сбивчиво, но в целом неплохо. «Who is your favorite filmmaker? Do you like historical drama? Could you leave your family for, I don't know, for maybe 6 months?» И так далее, и тому подобное. Профессиональные вопросы Арсений понимал, и лишь иногда приходилось угадывать слова по контексту. Но дальше пошли немного непонятные вопросы, которые поставили парня в тупик. Что он думает о политике? Какие его взгляды, что нравится в жизни, что он читает. Попросили рассказать о том, что его тревожит, о том, что злит, и о том, что доставляет самое большое удовольствие в жизни. Несколько раз люди с экрана шутили, и Арсений, понимая по реакции, что необходимо засмеяться, выдавал соответствующую реакцию. Потом, как они с Ольгой и ожидали, была просьба прочитать несколько отрывков текста. Давали много авторского текста и также несколько сцен для двух конкретных персонажей. Скинули документ с различными сценами. Его просили читать разные страницы и случайные участки текста. Это получалось на удивление легко. В какой-то момент, особенно большого куска текста, без реплик он увлекся и даже словно забыл, что его сейчас слушают, и прочитал даже для своего сурового внутреннего критика действительно хорошо. Человек, ответственный за звук, часто кивал, да и продюсер казался искренне заинтересованный. Остальные два тоже немного смягчились, хотя и явной симпатии не выражали. Наконец, оборвав Арсения в середине диалога, ему сказали, что сейчас у них будет еще несколько онлайн-проб, после чего они смогут посовещаться и обсудить кастинг. Решение смогут вынести всего через 5 часов. В Москве в это время будет глубокая ночь. «So is it convenient for you?» – спросила его кастинг-менеджер. «Yes, of course, I will be here this time», – ответил, немного запинаясь, Арсений. Завтра утром у него были пробы для небольшого артхаусного проекта. Ну что же, не выспиться, не привыкать. Эти часы тянулись невыносимо долго. Ужасно клонило в сон, но Арсений сознательно не давал себе засыпать, опасаясь пропустить решение. Почитал, посмотрел еще несколько серий Тюдоров, прогулялся по лесу под любимую музыку и принял душ. Настал час икс, и Арсений опять вошел в беседу. В этот раз команда немного задержалась. Выглядели они весьма уставшими и вымотанными. Судя по всему, выделили под пробы целый рабочий день. Зато дошли в прежнем составе. Начали они по классической схеме, с комплиментами, какой Арсений эмоциональный, какой у него хороший язык для иностранца. Видимо, не такой уж и хороший, иначе бы не сделали на этом акцент. И как он чувствует текст? Потом пошли те самые «но». Их немного смутила его работа с некоторыми персонажами. Поэтому роль двух крупных героев, текст которых читал Арсений, и на которые гипотетически мог подойти, они решили отдать двум другим актерам. На этих словах Арсений с трудом удержал вежливую улыбку. Сердце сильно сжалось, а внутренности словно находились в состоянии свободного падения. Ужасно тревожные и разочаровывающие ощущения. Думая, что ему отказали по всем фронтам, Арсений уже готов был к тому, что с ним попрощаются. Однако это был далеко не конец. Ему сказали, что подумывали предложить совсем небольшую роль одного заметного придворного. Это будет небольшое экранное время и не очень большие деньги. Арсений до этого рассчитывал, какие траты ему предстояли бы во время проекта. И он мгновенно понял, что этого хватит только на билеты и месяц жизни там, не то чтобы даже на свою жизнь. А это не просто невыгодно, но и даже убыточно для него, невзирая на бесценный опыт и возможность поработать с прекрасными профессионалами, которые он сам втирал всем, когда приходилось играть довольно голодные роли. Слово взяла исполнительный продюсер и сказала, что это не самое главное, что они бы хотели сказать. Арсений весь превратился в слух, не желая пропустить ни единого слова. Тем более, что женщина говорила весьма сбивчиво и проглатывая окончание. Дело в том, что у Арсения подходящий голос с приятным и свежим звучанием, и он мог бы им подойти в качестве рассказчика. У него также будет достаточно экранного времени, когда он будет обсуждать историю с позиции современности, так что тут его нейтральная и довольно привлекательная наружность сыграет им на руку, причем... Как он сумел понять, до этого собеседования они видели данную роль совсем иначе. И это знакомство с ним сумело заставить их пересмотреть свое видение. Арсений потерял дар речи и молча слушал, изредка вставляя какие-то фразы или задавая короткие вопросы. Съемки начинались почти через 2 месяца и должны продлиться по предварительным расчетам, 5 недель. Приглашение для визы и другие формальности с ним будет решать другой человек, один из помощников. И если актер согласен, то она ему напишет в ближайшие пару дней. Финансовая часть, естественно, здесь будет адекватная, по крайней мере, должно хватить и на нахождение там еще останется. Конечно же, оплата будет только по окончанию проекта, поэтому, к сожалению, первое время Арсению придется существовать за свой счет. Когда разговор закончился, и он вышел из беседы, Арсений продолжал сидеть, словно громом пораженный. Привыкший к частым отказам и редко балуемый приятными предложениями, он отгонял от себя даже саму мысль, что его могут позвать, тем более на необычную и достаточно заметную роль рассказчика. Нет, по всем критериям задача для Арсения была подходящей. А ведь правда, может быть, он просто все это время стучал не в ту дверь.